Глава 5. Отличные новости. Мне удалось уговорить профессора Циммермана провести сложную операцию для маленького русского мальчика. С некоторыми условиями. Без них здесь не обошлось, естественно. Мой учитель, у которого я проходил ординатуру, настоял на том, чтобы я ему ассистировал. Это не самое сложное. Скорее, я рад предложению, чем не рад. Единственное, не обойдется без уговоров Циммермана о моем переводе в Вену. Он уже давно на этом настаивает. Лучший друг моего приемного отца изначально противостоял моей затянувшейся поездке в Россию. Сегодня он не преминул проехаться по этому обстоятельству. «Генрих, это неуважение к собственному отцу. Что бы он сказал, если бы был жив? Лотар не одобрил бы твоего поведения». «Дядя Элис, отец знал о моих планах». «Агдмайне гюте, не говори ерунды. Лотар, может быть, и знал о твоей абсурдной идее, но сделал бы все, чтобы в конечном итоге тебя отговорить». «Вы не правы, дядя». «Прав или нет, тебя не учили не спорить со старшими? Генрих, у тебя редкий талант. Ты мог бы приумножить состояние твоего отца, а не прозябать где-то на краю земли, растачивая свой талант неизвестно на кого». «Дядя, мне казалось, профессия врача была изобретена с целью помогать людям. Всем, без исключения». «О боги, Генрих, прекрати! Давай так, я возьмусь за этого мальчишку, ты будешь мне ассистировать. Я даже устрою так, чтобы наш с твоим отцом фонд оплатил его транспортировку с должным сопровождением в обе стороны. И ты не поверишь, расщедрюсь на дальнейшую реабилитацию. Хоть я и не понимаю, зачем тратить все эти силы. Мальчик из бедной семьи, он никогда не оценит всего того, что для него было сделано. И, скорее всего, в будущем сопьется в какой-нибудь заброшенной русской глубинке». «Дядя, как вы можете судить? Если вы забыли, я тоже...» «Забыл. Да, Генрих. Я забыл, потому что ты уже давно не русский. Ты немец, как и твой отец. Лотар воспитал тебя, обучил всему, дал тебе все. Разве у этого мальчишки, за которого ты так просишь, есть Лотар? Молчишь? То-то и оно. В общем так, мы проведем эту операцию за счет нашего фонда, но после того, как мальчик будет возвращен на родину, ты останешься со мной в Вене, и все. Довольно жертвовать собой и своими талантами. Я, в конце концов, обещал Лотару. Он тебя очень сильно любил, мой мальчик. И если ты боишься, что я узнаю о твоих предпочтениях в любви, то ты зря это делаешь. Мы все современные люди. Так или иначе, талантливые ученые всегда имели особенные взгляды на жизнь. И лично для меня это совершенно нормально. Я беспокоюсь за тебя, Генрих. И пока ты находишься в этой дикой стране, сердце старика будет не на месте». «Дядя, я постараюсь найти финансирование в другом фонде, но, надеюсь, операцию проведете именно вы». «Прямый осел!» — поднял голос старый друг отца и громко закашлялся. «Годы сказываются. Тем более Циммерман тоже любит покурить, и много». «Хорошо, будь по-твоему. Даю тебе 2 дня. Если все же финансирование никто не обеспечит, ты пойдешь на мои условия. Согласен?» «Согласен». На этом завершился наш разговор на повышенных тонах, который состоялся в кабинете прямо при том молоденьком санитаре. Безусловно, было бы лучше уже сегодня отправить мальчишку за счет фонда отца. Но этот мальчик один из многих, кому может понадобиться моя помощь. Его время вполне терпит, а отступление для последнего шанса я бы приберег для пациента, с кем такой возможности не будет, потому что я не планирую уезжать из России. Надо попробовать другие варианты. Подставлять свою жизнь из-за одного пациента, коих у меня ежедневно десятки, я совсем не хочу. Выйдя из операционной, сразу направился в комнату отдыха. Там стоит аппарат с водой. Мне тоже не помешает немного охладиться. В голове вертелись слова Луки. Я ему нравлюсь? Я уверен в обратном. Паренек просто решил соблазнить меня и тем самым выпросить помощь для брата. Что такого? Я не зверь, в конце концов. Мог бы уже сейчас сказать, что его родственнику будет сделана операция. Так бы сделал другой человек. Но я не люблю болтать попусту. Человеческая жизнь и надежда совсем не игрушки. Отец учил говорить меня только по факту свершения дела. Вот когда все бумаги будут оформлены, тогда сообщу. До тех пор я не вижу смысла его обнадеживать. В любом случае, процесс уже запущен, и парнишке нужно немного подождать. Что же касается... Да. Я сам подошел к нему и отобрал сигарету. Образ паренька не выходил у меня из головы, и я не удержался таким нехитрым способом прикоснуться к нему. Планировал на этом остановиться, однако санитар сам меня догнал. И достал. Согласен, я поддался чувствам, пригласив его в кабинет. Всего лишь на мгновение. Так или иначе, я рассчитывал, что он перепугается и отступит, но не тут-то было. Поцеловав его пересохшие губы, я почувствовал не только соль на губах и запах сигарет, но и то, как он завелся от моего прикосновения. Это-то теперь избивает меня с толку. Девственник? Он не шутил? Вполне может быть, что паренек действительно захотел получить выгоду из моей симпатии, только сам не ожидал, что его собственное тело вытворит при моем приближении. Забавно. Хотя он ошибается, и я не воспользуюсь его наивностью. Пусть оставит свой телефон, и когда все завершится с его братом, мы поговорим об этом. Будет ли еще в нем эта страсть? Если да, я с радостью отвечу. Лука — прекрасный юный чертенок с горящими глазами, и хоть и худым, но крепким телом. Все может быть, только вне работы. — приложив пластиковый одноразовый стаканчик с водой ко рту, опять ощутил фантом прикосновения к губам Луки. Я специально сказал ему насчет сигарет. Себя хотел отвлечь. От того, как сильно разгорячился сам. Паренек неповторимо сексуальный, а попробовав его, остановиться уже невероятно трудно. По-моему, я даже слышал тихий и неуверенный стон, пробившийся сквозь его горячее дыхание. О, ему было очень жарко. И я бы пошел дальше, если бы не моральные принципы. Я выпил несколько стаканов с водой подряд и, лишь понизив свое сердцебиение, отправился обратно работать. Теперь день не побежал, полетел. Пациентов было много, и я больше не пересекался с Лукой. Когда уезжал домой, новостей от фондов по поводу его братишки тоже не поступало. Имело смысл взять паузу, что я и сделал. Пока мчал по улицам промокшего после дождя города, представлял, как проведу вечер в спокойной тишине и завершу изучать учебник по медицине, подаренный мне на последний день рождения одним знакомым коллегой из Японии. По приезду загнал мотоцикл на подземную закрытую парковку нового дома, в котором живу. Я не покупаю в этом городе квартиру. Снимаю. Все еще не уверен, что останусь здесь, и если останусь, то насколько? Войдя в лифт на парковке, нажал кнопку 9-го этажа. Я арендую 2-уровневый пентхаус, вход на который есть только на 9-м. Оттуда открывается неплохой вид на город, уже не слышно машины, людские голоса. Открытое пространство за окнами, что мне и нужно было после работы. Тишина и покой. Я потерял надежду на отдых сразу после того, как распахнулись двери лифта. Возле порога в мой пентхаус стоял Лука. Я его узнал, со вчерашней встречи на улице он ничуть не изменился. Вымокший под дождем до нитки, парень стоял у меня на пороге и держал в руках бутылку с красным вином. В Германии у меня бы язык не повернулся назвать это вином, но для здешних мест это вполне достойный напиток. Я вышел из кабины лифта и молча уставился на непрошенного гостя. Впору бы было его прогнать, разговаривать с ним пока не собираюсь. Я отверт в своем решении раньше времени не возрождать в его голове бессмысленную надежду. С другой стороны, выгнать его в таком виде тоже было бы жестоко с моей стороны. Хмуро осмотрев мальчишку с ног до головы, эти его прилипшие мокрые волосы к высокому лбу, хитрые рыжие глаза, которые даже в такой ситуации переливались теплым задором, синяки под ними от хронического недосыпа, похоже, мальчишка и вправду живет в больнице. Больше не раздумывая, обошел его, открыл дверь своим ключом и распахнул ее перед ним, произнеся лишь одно слово. «Входи». «Пожалуй, ничего плохого не будет, если я его накормлю и заставлю выспаться. У меня есть свободный диван, а я вполне адекватный человек, чтобы, несмотря на все свои желания его тела, не набрасываться на несчастного. Раз уж я спасаю его младшего брата, почему бы ему самому не помочь?» «И именно так. На данный момент я даже мысленно не хочу оценивать свою заинтересованность в его персоне. Я должен ждать и быть холодным в этом ожидании. Я старше, поэтому вся ответственность за начало наших отношений на мне». «Я не придумал ничего лучше». Неловко замявшись на входе, пробормотал парень и поставил на тумбочку бутылку. «Вы же сказали, что цветы и конфеты не вариант, вот я...» «Снимай ботинки и проходи», — велел я ему безэмоционально. «В комнату». Лука безропотно выполнил приказ, подцепив носками поношенные кроссовки и оставив их в коридоре. «Куртку тоже сними», — напомнил ему, остановившись в проходе на кухню. Санитар окончательно засмущался и чуть было не испачкал мне диван. Я не думаю, что расстроился бы от этого. Скорее наоборот, как бы не одергивал себя, я очень рад, что он здесь. Однако сидеть в мокрой куртке тоже не слишком-то удобно. «Ага», — сказал Лука коротко и, вернувшись к вешалке, оставил на ней мокрую куртку. «За вино спасибо. Но мы сперва позавтракаем, а потом спать. Ты останешься на диване в гостиной. Не бойся, он вполне удобный. Прости, но это все, что могу предложить. Мне сегодня не до свиданий». Я мысленно ухмыльнулся, заметив в какой-то момент внезапный испуг в его глазах. Мальчишка натурально испугался. «Конечно. Шел сюда с расчетом отдаться мне. Я ему нравлюсь. Как же. Хотя после нашего короткого поцелуя, может быть, что-то в нем и зашевелилось. Но однозначно не до того. Так или иначе, я не заострял на этом внимание. Если продолжу на него смотреть, могу и действительно поддаться. В моем холодильнике со вчерашнего дня лежал кусок лазаньи, который я поставил разогреваться в духовку. А пока заварил чай на двоих. К моменту, как все было готово, уже передумал завтракать. Санитар не остался в комнате, как я его просил, а пришел ко мне на кухню и уселся за стол, послушно ожидая, когда же я освобожусь. И его присутствие, чересчур близкое присутствие, в несколько минут довело меня до предела. В результате я сервировал завтрак на одного и, поставив перед ним еду, велел: «Извини, тебе придется позавтракать в одиночестве. Пока ты здесь, я приготовлю тебе постель в гостиной. Если захочешь в душ, он есть на первом этаже, там же чистые полотенца. Курить можешь на балконе. Пепельницы у меня нет, возьми что-то из посуды, что тебе приглянется». Как сам с собой поговорил. Лука перепуганно смотрел на меня из-под лобья своими лисьими карими глазами, даже не моргнул в знак того, что он меня услышал. Я мог бы добиться от него ответа или как-то завязать разговор, но каждая следующая минута в этом маленьком пространстве наедине с ним грозила перевернуть вечер в противоположную сторону с моими планами. «Приятного аппетита!» Пожелав это, я вышел из кухни. Взбежал по прозрачным стеклянным ступенькам на второй этаж, взял во встроенном в стену шкафу дополнительную подушку, одеяло и простыни вместе со всем этим спустился вниз. Парня в гостиной не было. Я не стал проверять, что он делает на кухне, от греха подальше. Оставил все это на диване. Расстелить, я надеюсь, он сможет и без моей помощи, и вернулся на второй этаж. Принял холодный душ, на всякий случай надел боксерки, хотя обычно я так не делаю. Сейчас это скорее была мера безопасности против меня самого. А еще через минуту я уже опустился на свою кровать, которая стояла ногами к окну, заменявшему здесь целую стену, из которой открывался еще более крутой вид на город, чем этажом ниже. Одно из окон было приоткрыто, и очень скоро в комнату затянуло дым от его сигарет, лишний раз напомнив мне, что я в доме не один. И сон не шел. Запах сигарет мгновенно заполнил всю мою спальню и свел меня с ума. Он спровоцировал в моей памяти кадры с его губами, с его глазами и тонкими запястьями. Лежа на спине, я положил руку на глаза и запретил себе думать об этом. Пролежал так с полчаса, пока где-то за изголовьем кровати не послышались легкие шаги по тем самым стеклянным ступенькам. По полу ступали мокрыми босыми ногами. Парень явно успел побывать в душе. Шаг, еще шаг, еще. Теперь он уже топтался по ковру в моей спальне. Робко, стараясь идти почти бесшумно, достиг моей кровати. Я не убирал руку с лица, надеясь, что он решит, я сплю и уйдет. Но моя грудь, не прикрытая одеялом, стала вздыматься все выше и выше, красноречиво выдавая мое волнение. Я надеялся до последнего, понимая, что если он сделает шаг, я не смогу его прогнать. Матрас подо мной прогнулся, под одеяло залетел холодок, и в следующее мгновение прохладная рука Луки легла на мою грудь. Я сжал пальцы той руки, что была с другой от него стороны под одеялом, в кулак. Это не помогло. Парень подтянулся, и сперва я услышал запах мыла, а потом почувствовал его слюну на своих губах. Мне сорвало крышу. В момент я заключил Луку в свои объятия и повалил на спину.